А ведь реальность, ох, не теплица. И если ты вечно видишь себя недодавшим, недодарившим, недоделавшим, все вокруг с превеликим удовольствием именно так и будут к тебе относиться. Да, ты не додал, ты не доделал, у тебя не получилось, у тебя не удалось. А он был талантлив и, надеюсь, снова стал. «Я не знаю, в чем тут дело», — говорил он. «Я вообще очень давно, буквально с юности, ни разу не сходился так с новыми людьми, как сошелся с вами». И почему-то, может быть, это совпадение, то есть, конечно же, совпадение, но именно с того времени, как мы познакомились, у меня все пошло иначе. Лучше, правильнее. Не исключено, конечно, что и те три сеанса в вашем сеятеле помогли. Вы так на них настаивали, но, откровенно говоря, думаю, дело не в них. Я будто опять начал дышать по-настоящему, кислородом, что ли, а не угаром, от которого задыхался так долго. Задыхался. Какая избитая метафора. Но я опять вспомнил ту вязкую душную тьму, в которой ощутил Пасси Магина в первый вечер эры подарка Александры. Не метафора это. Если тело дышит, то почему не предположить, что душа тоже должна дышать? И если ей дышать нечем, человек задыхается. «Понимаете?» «Еще бы мне не понимать. Мы протащили его через 16 психотерапевтических горловин, через первые буквально волоком, за уши и за шкирку. Как я за это взялся? Как мне пришло это в голову? И как я сумел это реализовать? Нужны были организаторские и почти мафиозные таланты, унаследованные мною, вероятно, от моего спермафазера». Во времена моего зачатия, факультетского комсомольского вождя, а нынче то ли еще директора какого-то банка, то ли уже покойника. Внахлёст с ними благоприобретенная от Па Симагина твердокаменная любовь к людям, спокойная и без самолюбования, без отбора, этот достоин, а этот нет, не ориентированная ни на гласность, ни тем более на благодарность. Способная довести хоть до полного одиночества, хоть до мизантропии, хоть до противопоставления себя всему человечеству. Всему человечеству, ежели оно вдруг возжелает гармонии именно на слезинке ребенка, а не просто так. И оба реагента следовало хорошенько пропарить в одном, так сказать, флаконе, в чеченской яме. А потом... Один вечер посидеть с тихо стареющим, насмерть усталым человеком, которого любишь, и захотеть ему помочь.